1932 году жизнь Александра Невского братства отнюдь не затухла. В его ряды продолжался приток образованных молодых людей, студентов, аспирантов, учащихся техникумов и так далее. Несмотря на фактически нелегальное существование, братство продолжало строжайше запрещенную советскими законами общественно-благотворительную деятельность. Помощь больным, заключенным, монастырям, епархии, обучение детей закону Божию. Численность братчиков редко превышала 100 человек, но это была выдающаяся по своим духовным качествам группа верующих города на Неве. Все руководители братства, архиепископ Иннокентий Тихонов, архимандрит Лев Егоров, архимандрит Варлаам Сацердоцкий, иеромонах Вениамин Эссен, иеромонах Сергий Ляпунов, кроме будущего митрополита Гурия Егорова, погибли в 1936-1938 годах. Почти полностью было уничтожено и первое поколение молодых монахов, принявших постриг до 1932 года, за исключением архимандрита Серафима Сутарихина. Но в основном уцелели те братчики, которые на момент разгрома еще являлись подростками. Именно из этого слоя вышли три будущих видных архиерея: митрополит Иоанн Вендланд, митрополит Леонид Поляков, архиепископ Никон Фомичев, а также другие священнослужители. Семена, посеянные братскими отцами, дали свои благодатные всходы. Если бы не ужасные репрессии 1930-х годов, таких всходов было бы гораздо больше. В настоящее время трое из участников Александра Невского братства канонизированы. Это архимандрит Лев Егоров и две братчицы Екатерина Андреевна Арская и Кира Ивановна Оболенская. Лавра, благодаря особой активности верующих, была закрыта позднее, чем почти все остальные монастыри в России, в 1932 году. К началу революции в обители действовало 15 церквей и часовня. Три храма были на другом берегу Невы, один в Серафимо-Антониевском скиту. Численность братьев составляла 113 человек, в их числе 63 монашествующих и 50 послушников. После десятилетий запустения, как Приходская церковь, в 1956 году был открыт Троицкий собор. Монашеская жизнь начала возрождаться с апреля 1996 года. В 1989 году в монастырь вернулась его главная святыня — мощи святого блаженного князя Александра Невского. В настоящее время Александра Невская лавра, ее наместник архимандрит Назарий Лаврененко, стремятся к возрождению традиций славной обители. Братью составляет в основном ученое монашество, учащиеся и преподаватели духовных школ. Общее число братьев — 26 человек, из них один архимандрит, два игумена, 8 иеромонахов, 7 иеродьяконов, 4 монаха, 4 послушника. У лавры есть свой просветительский центр, в котором постоянно проходят творческие встречи, вечера духовной музыки и авторской песни. Есть своя паломническая служба, которая на высоком профессиональном уровне проводит занятия с экскурсоводами города. На территории лавры постоянно проходят общегородские православные выставки, работают педагогические курсы, молодежный отдел епархии, издательский отдел, большой книжный магазин. У Лавры есть и своя гостиница, которая гостеприимно за очень небольшую плату принимает паломников, приехавших поклониться святыням города на Неве.